И глубоко прав был Герцен, когда заметил: «Нет ничего смешнее, что до сих пор немцы считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время как он, увлекаемый, часто против воли, своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительности, меткости удивительной». Герцен. Собрание сочинений в 30 томах. Том 2. Москва. 1954 год. Страница 381. Глубокая и неизменная признательность, которую Маркс и Энгельс питали к Гегелю, объясняется не только тем, что они были многим обязаны ему как диалектику, но и тем, что он являл собой колоритную фигуру оригинального и разностороннего мыслителя и, наряду с Сен-Симоном, был самым универсальным умом своего времени. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 23. Сказанное о Гегеле относится в большей или меньшей степени и к другим непосредственным предшественникам марксизма – Сен-Симону, Фурье, Фейербаху, Смиту, Рикардо. О разносторонности дарований и познаний первых трех говорить не приходится, это общеизвестно. Что же касается Адама Смита, то он, помимо экономических сочинений, создал теорию нравственных чувств и оставил после себя черновые наброски всеобщей истории наук и искусств. А Давид Рикардо развил точный логический стиль своих произведений благодаря постоянному увлечению математикой и естествознанием. Таким образом, уже сами непосредственные источники марксизма, немецкая классическая философия, французский утопический социализм и английская политическая экономия явились своего рода концентратом достижений всей духовной культуры своего времени. Но подчеркнем еще раз, духовные предпосылки марксизма этими тремя источниками далеко не исчерпываются. У Ленина имеется немало высказываний о том, что пролетарскую культуру можно строить только на основании культуры, созданной всем развитием человечества, что коммунизм является итогом, выводом из всей этой культуры. Образцом того, как появился коммунизм и суммы человеческих знаний, является марксизм. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41, страница 303. И когда Ленин подчеркивал, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество, то, конечно же, перед его умственным взором вставал прежде всего духовный путь развития первого коммуниста, в полном смысле этого слова, Карла Маркса. Известно, что Маркс рос в высокоинтеллектуальной атмосфере. С детства для него стали близкими имена Вольтера и Руссо, Расина и Лессинга, Спинозы и Локка, Канта и Гёте. Затем знакомство с семейством Вестфаленов, в чьем кругу чтили Гомера, Шекспира, Сен-Симона. Все это стало духовной купелью будущего гения. В университете он изучает юридические науки, но увлекается и эстетикой, поэзией, драматургией, философией, историей культуры. Он мечтает о профессии литературного критика, драматурга. Из сохранившегося письма к отцу от 1837 года мы узнаем о необыкновенно напряженной и разносторонней духовной работе юноши. Он читает Лаокоона Лессинга, историю искусств Винкельмана, скорбные элегии Овидия вперемешку с книгой Реймаруса о сложных инстинктах животных, немецкой истории Людена, риторикой Аристотеля, произведениями Бекона, Шеллинга, Канта, Гегеля, переворачивает горы специальной юридической литературы, поражаешься уже одному объему прочитанного за год. Но Маркс не просто читал.